зрители, у которых текли слюнки, немедленно с неистовым восторгом рукоплещут гувернеру, а между тем тут же благодарят и трогательно жмут руку и либеральному представителю за доставленное удовольствие, просят доставить им это либеральное удовольствие с позволения гувернера и к следующему разу. Гувернер благосклонно позволяет. Сочинитель описания на восход солнца удаляется, гордый своим успехом, представители удаляются, облизываясь в недра своих семейств, и вечером от радости гуляют под ручку со своими супругами в пале-рояле, прислушиваясь к плеску струй благодетельных фонтанчиков. А гувернер, отрапортовав кому следует обо всем, объявляет всей Франции, что все обстоит благополучно. Иногда, впрочем, когда начинаются дела поважнее, заводят и игру поважнее. В одной из собраний приводят самого принца Наполеона. Принц Наполеон вдруг начинает делать оппозицию к совершенному испугу всех этих учащихся юношей. В классе торжественная тишина. Принц Наполеон либеральничает, принц не согласен с правительством. По его мнению, надо то-то и то-то. Принц осуждает правительство. Одним словом, говорится то самое, что, предполагается, могли бы высказать эти же самые милые дети, если бы гувернер хоть на минутку вышел из класса. Разумеется, и тут в меру. Да и предположение нелепое, потому что все эти милые дети до того мило воспитаны, что даже и не пошевелятся, если б гувернер даже на целую неделю от них отлучился. И вот, когда принц Наполеон кончает, встает гувернер и торжественно объявляет, что сочинение на заданную тему «Восход солнца» было отлично развито и обработано почтенным оратором. Мы удивлялись таланту, красноречивым мыслям и благонравию всемилостивейшего принца. Мы готовы выдать книжку за прилежание и успехи в науках, но... И так далее. То есть все, что было сказано прежде. Разумеется, весь класс аплодирует с восторгом, доходящим до неистовства. Принца уводят домой. Благонравные ученики расходятся из класса, как настоящие благонравные паиньки, а вечером гуляют с супругами в пале-рояле, прислушиваясь к плеску струй благодетельных фонтанчиков и так далее, и так далее, и так далее. Одним словом, порядок заведен удивительный. Однажды мы заблудились в зале ожидания, и вместо отделения, где судятся уголовные процессы, попали в отделение гражданских процессов. Курчавый адвокат в мантии и в шапке говорил речь и сыпал перлами красноречия. Президент, судьи, адвокаты, слушатели плавали в восторге. Была благоговейная тишина. Мы вошли на цыпочках. Дело шло об одном наследстве. В дело замешаны были отцы-пустынники. Отцы-пустынники поминутно замешиваются теперь в процессы преимущественно по наследству. Самые скандальные, самые гадкие происшествия выводятся наружу, но публика молчит и очень мало скандализируется, потому что отцы-пустынники имеют теперь значительную власть, а буржуа чрезвычайно благонравен. Отцы все более и более останавливаются на том мнении, что капитальчик лучше всего, всех этих мечтаний и прочего, и что как поприкопишь деньжонок, так и силу можно иметь, а то что красноречие-то? Красноречием одним теперь не возьмешь. Но они в последнем случае, на мой взгляд, немного ошибаются. Конечно, капитальчик — все благое дело, но и красноречием можно многое сделать с французом. Супруги по преимуществу поддаются отцам-пустынникам, даже теперь гораздо более, чем замечалось прежде. Есть надежда, что и буржуа на это поворотит. В процессе изъяснялось, как пустынники долголетним, хитрым, даже ученым, у них есть для этого наука, тяготением, отяготели над душой одной прекрасной и весьма денежной дамы. Как они собираются?